Несколько древних способов излечения собак от бешенства. Испанец Колумелло рекомендовал для предотвращения бешенства подмешивать в собачью пищу куриный навоз или чимерицу, если собака уже больна. Кроме того, он считал, что обрубание собаке хвоста препятствует развитию у нее гидрофобии в период активности Сириуса. Некоторые полагают, что отсюда пошел обычай купирования собак.